Только редчайшие духи, завершив свой путь на Земле и взяв от нее все, что она может дать, уходят на другие высшие планеты. Все же остальные остаются на Земле, связанные со всем человечеством и несущие на себе ответственность за всех. Хотят этого люди или нет, но от ответственности за всех не уйти. И не уйти от того, чтобы разделять судьбы всего человечества в целом. Связь эта очень прочна, и зависимость человека от других людей велика, и освободиться от нее невозможно. Если даже уйти в леса, пустыни или горы и не пользоваться ничем, что создается руками других людей, все равно от пространственного насыщения ауры Земли человеческими мыслями и эмоциями отгородиться невозможно. Человек – часть мира, часть Земли, и несет он на себе тягость людских порождений. Будучи частью целого и принимая вольное или невольное участие в его жизни, может каждый вносить в структуру этого целого свет или тьму и облегчать или отягощать общую карму планеты. И каждый может спросить себя, каков его вклад в общее дело? Хорош он или плох? Мал или велик? Как тяжко бывает порой от нагнетения пространства тьмою. Не своя эта тягость, но за землю. Ответственность за умыслы всех несут все. Если бы поняли это, если бы старались улучшить и осветлить свой вклад, жизнь облегчилась бы сильно, и эволюция потекла бы быстрее. Слишком много задержек и слишком велико невежество, и губительно отрицание основ. Непередаваемый ужас, который невозможно представить воображением, воцарился бы на Земле, если бы не великая стража иерархии света. Спросят, как же все-таки допускается то, что сейчас происходит на планете? Эволюция добровольна, воля человека свободна. И лишить его этой свободы значит отнять у него будущее, ибо только в борьбе и свободном устремлении к свету может развиваться и восходить человеческий дух. Мировые катаклизмы, уничтожавшие целые материки и их население, посещали Землю не раз. Это было реакцией стихий на отклонение человечества от пути эволюции.